Луис чувствовал, что возраст города каменной тяжестью ложится ему на плечи. Когда делались записи, которые мы нашли в небе, это был один из крупнейших городов кольца, сказал Гзин и провел кривым когтем по карте. Поначалу город строился по старательно обдуманному плану в виде полукольца, опирающегося на берег моря. Небо, вероятно, построили гораздо позже, когда этот город разросся далеко за первоначальные границы. «Жаль, что ты не сделал его плана», — заметил Луис. На карте Гзина виднелось только смазанное полукольцо. Говорящий сложил карту. «Такая огромная метрополия наверняка скрывает множество тайн. Мы должны быть очень осторожны. Если цивилизации кольца суждено возродиться когда-нибудь, то именно здесь нужно искать тайники утраченных технологий». «А как быть с металлами и другим сырьем?» — спросил Несс. «Эта цивилизация уже никогда не достигнет былых высот. Здесь нет руды, нет жидкого топлива. Единственными доступными материалами остаются дерево и кость». «Но мы же видели огни, разбросанные без всякого порядка. Просто они светят там, где еще действуют источники энергии. Впрочем, может, вы и правы. Если здесь живут те, кто начал снова создавать сложные инструменты, мы должны с ними связаться. Но ставить условия будем мы. С чего ты взял, что они еще не запеленговали наши интеркомы?» «С того, что они действуют в закрытом контуре». Луис слушал этот разговор одним ухом. В его голове бродили беспокойные мысли. Может, она ранена? Может, лежит где-то, ожидая помощи? И все-таки он не мог в это поверить. Все указывало на то, что Тила наткнулась на какой-то старый автомат или оружие, которое вывело из строя передатчик и двигатель. А может, и еще кое-что. Тогда почему он не мог заставить себя действовать быстро? Луис Ву, как бесчувственный компьютер, взвешивает все «за» и «против», в то время как его женщине грозит опасность. Его женщине. Но здесь было кое-что другое. Как глупо со стороны Несса было считать, что человек, на чьей стороне счастье, будет думать точно так, как другие люди, если бы на месте Тилы оказался какой-нибудь кукольник. Неужели он думал бы так же, как, скажем, Хирон? Разве что страх был уже закодирован в его генах. Но каждый человек должен научиться бояться. Можно предположить, что счастье Тилы Браун покинуло ее на время, — говорил тем временем кукольник. Из этого следует, что с ней ничего не случилось. «Что?» — удивился Луис. Это было так, словно Несс подслушал его мысли. Авария скутера должна была бы повлечь ее смерть. Если она выжила, то была спасена сразу же, как только ее счастье вернулось к ней. «Это смешно. Не думаешь ли ты, что психическая сила подчиняется каким-то законам?» «Логика неумолима, Луис. Я утверждаю, что Тиле не грозит никакая реальная опасность. Если она жива, то может подождать. А мы подождем до утра, чтобы осмотреть местность». «А что потом? Как мы ее найдем?» «Если ей повезло, и она попала в хорошие руки, нам придется их найти. Если это не удастся, не останется иного выхода, как ждать какого-нибудь сигнала. Она может использовать много способов». «Они пользуются светом», — вставил говорящий. «Верно. И что с того?» «Возможно, фары ее скутера еще действуют. Если так, она наверняка оставит их включенными. Ты же утверждаешь, что она умна. Так оно и есть. И не может представить себе опасности. Она захочет, чтобы ее нашли, и ей даже в голову не придет мысль, что ее может найти кто-нибудь другой. Если фары не действуют, есть еще лазер. Ты хочешь сказать, что мы не сможем найти ее днем? Ты прав, признал Луис. Прежде всего, нам нужно осмотреть город при свете дня, повторил Несс. Если мы найдем каких-нибудь жителей, прекрасно. Если нет, то завтра вечером начнем поиски Тилы. Ты хочешь позволить ей лежать где-то 30 часов, Ты хладнокровный. Неннис, это оранжевое пятно. Это может быть именно она. Горящее здание. Верно. Говорящий вскочил с места. Мы должны это исследовать.